Пояс Ипполиты. Агата Кристи. Девятый рассказ из серии «12 подвигов Геракла». «Одно событие порождает другое», — любит повторять Эркюль Пуаро, не претендуя на оригинальность. И при этом добавляет, что никогда это не проявлялось так очевидно, как в случае с похищением картины Рубенса. Само по себе дело о Рубенсе его, собственно, никогда не интересовало. Во-первых, потому что Рубенс не относился к его любимым художникам. А во-вторых, обстоятельства кражи казались уж слишком ординарными. Он взялся за него, так как не мог отказать Александру Симпсону, своему другу, а также еще по одной личной причине, связанной с древнегреческой классикой. После кражи Александр Симпсон послал за Пуаро и выложил ему все свои беды. Эта картина Рубенса только недавно персонифицирована, до того неизвестный шедевр, но теперь никаких сомнений в подлинности. Ее выставили для обозрения в галерее Симпсона и украли среди бела дня. Во время демонстрации безработные, которые нынче взяли за моду заполнять всю улицу и ложиться поперек тротуара, проникли в отель «Риц», а небольшая группа прорвалась в галерею Симпсона, где и расположилась на полу с плакатом «Искусство роскошь, хлеба голодным». Послали за полицией. Все столпились вокруг, с острым любопытством наблюдая за событиями. И только после того, как демонстрантов удалили, применив силу закона, обнаружили, что удален и Рубенс, аккуратно вырезанный из рамы. «Понимаете, это совсем небольшая картина», — объяснял мистер Симпсон. «Человек мог взять ее под мышку и выйти, в то время как все глазели на безработных идиотов. Этим людям, как выяснилось, заплатили за невинное участие в ограблении. Им вменялось в обязанность только провести демонстрацию в галерее Симпсона. Они не ведали о причине выбора места, пока не разыгрались события». Эркюль Пуаро считал, что кража довольно забавный трюк, но не видел, что ему тут делать. И на полицию, как он утверждал, можно вполне положиться в таком беспардонном ограблении. Но Александр Симпсон сказал: «Послушайте, Пуаро, я знаю, кто украл картину и куда ее припроводили». Соответственно рассказу владельца галереи Симпсона, картину украла международная банда преступников для некоего миллионера, который не отказывался прибирать к рукам произведения искусства, покупая их по низким ценам и не задавая лишних вопросов. «Рубенс, — сказал Симпсон, — должно быть перевезен во Францию, и там поступит во владение миллионера. Английская и французская полиция извещены, тем не менее, по мнению Симпсона, они потерпят фиаско. А как только картина переходит к этой грязной свинье, все дело значительно усложняется. Богатые люди требуют тонкого обращения. Вот тут-то и необходимо ваше участие. Понадобится большая деликатность. Вы как раз тот человек, который нужен». В конце концов, хоть и без особого энтузиазма, Пуаро взялся за дело и согласился немедленно отправиться во Францию. Его, по правде, не очень-то трогала эта работа, но заодно он решил заняться там и другим расследованием о пропавшей школьнице, которая его действительно очень заинтересовала. Впервые он услышал об этом случае от старшего инспектора Джепа, который заглянул к нему как раз в то время, когда Пуаро выражал одобрение своему слуге по поводу упаковки чемодана. «Ха!» — воскликнул Джеп. «Не собираетесь ли вы во Францию?» «Моншер, вы в Скотланд-Ярде исключительно хорошо осведомлены», — Джеб хмыкнул. «У нас есть осведомители. Симпсон припоручил вам рубенсовскую картину? Нам, кажется, не доверяют». «Да, но это к делу не относится. Я-то хотел, чтобы вы сделали нечто совсем другое. Но поскольку вы все равно собираетесь в Париж, я подумал, вы могли бы одним выстрелом убить двух зайцев. Сотрудничество с французами осуществляется через инспектора сыскной полиции Гирна. Вы знаете Гирна? Хороший парень, немножко не хватает воображения. Хотелось бы знать ваше мнение по поводу этого дела». «А что за дело?» «Исчезновение ребенка. Сегодня появится в вечерних газетах. Выглядит все так, как будто ее похитили. Дочка священника из Кренчестера. Ее фамилия Кинг. Винни Кинг. Инспектор продолжал рассказ. Винни находилась по дороге в Париж. Она ехала в высококлассное заведение для английских и американских девочек. Винни выехала из Кренчестера ранним поездом. В Лондоне ее видела член ассоциации старших сестер, которая ведет работу по наблюдению за девочками при переезде от одной станции до другой. Ее доставили на вокзал «Виктория» и передали миссис Бершоу, помощнице миссис Поп. А затем в компании с остальными 18 школьницами отправили от «Виктории» на поезде, расписание которого согласовано с пароходом. 19 девочек пересекли Ла-Манш, прошли через таможню в Калле и, сев в парижский поезд, позавтракали в вагоне-ресторане. Но когда на подходе к Парижу мисс Бершоу пересчитала их по головам, то обнаружила, что девочек только 18. «А-а-а!» — Пуаро кивнул. «Поезд где-нибудь останавливался?» «Он останавливался в Амьене, но в это время девочки завтракали в вагоне-ресторане, и они все заявляют, что Винни находилась с ними. Они потеряли ее, можно сказать, на обратном пути к своим местам. Она не вернулась в свое купе вместе с другими 5, которые его занимали. Ничего не заподозрив, они просто подумали, что она пошла в одно из 2 других зарезервированных для них купе». Пуаро кивнул. «А когда точно ее видели в последний раз?» «Через 10 минут после того, как поезд отошел от Амьена», — Джеб кашлянул. «Ее видели входящей в туалет», — Пуаро пробормотал. «Естественно, да, очень. А еще что-нибудь?» «Да, есть еще одна вещь», — лицо Джеба стало серьезным. «Нашли ее шляпку сбоку от железной дороги, приблизительно в 14 милях от Амьена. Но не тело?» «Не тело». Пуаро спросил. «А что вы думаете?» «Тут трудно что-то придумать. Никаких следов падения тела. Она не могла спрыгнуть с поезда». «Поезд не останавливался после Амьена?» «Нет. Однажды замедлил ход перед светофором, но не остановился. И сомневаюсь, что скорость была достаточно низкой, чтобы кто-то смог выскочить без повреждения тела. Вы думаете, малышка испугалась и попыталась убежать домой? Это был ее первый семестр, и она, должно быть, тосковала по дому, что правдоподобно. Но все-таки ей 15,5 лет, разумный возраст. И она всю дорогу пребывала в хорошем настроении, болтала с девочками, ну и все такое. Поезд обыскали?» «О, да! Поезд прочесали весь, прежде чем он достиг северного вокзала Парижа. В поезде ее не было, это точно». Джеб раздраженным тоном добавил. «Просто испарилась в воздухе. Какая-то бессмыслица, мистер Пуаро, с ума сойти!» «Что это была за девочка?» «Обычный нормальный ребенок, насколько я мог выяснить. Я имею в виду, как она выглядела». «А, у меня есть фотография. Ее нельзя назвать красивым бутончиком». Он протянул снимок Пуаро, который начал пристально и молча его рассматривать. На фотографии стояла долговязая девочка-подросток с 2 мягкими симметричными начесами волос. Снимок любительский. Она явно захвачена врасплох, как раз намеревалась откусить яблоко. Рот открыт, видны слегка выступающие зубы с наложенной стоматологической пластинкой. Она носила очки. Джеб заговорил. «Некрасивый ребенок, но они все такие в этом возрасте. Вчера сидел в приемной своего врача и увидел скетч с портретом красавицы сезона Марси Гонт. Я-то помню ее в 15, когда расследовал у них в Кестле кражу со взломом. Прыщавая, застенчивая, зубы вперед, волосы прямые, кое-как уложены. Быстро они превращаются в красавиц. Не знаю, как они это делают. Это просто чудо какое-то». Пуаро улыбнулся. «Женщина, — сказал он, — чудный пол. Как относительно ее семьи? Что-нибудь полезное могли узнать?» Джеб покачал головой. «Ничего серьезного. Мать очень больна, бедняга-каноник Кинг совсем вышел из строя. Клянется, что девочка мечтала учиться в Париже, надеялась и предвкушала эту поездку, хотела изучать живопись, музыку и все такое. Воспитанницы миссис Поуп занимаются искусством с большой буквы. Вы, возможно, слышали, учреждение мисс Поуп очень дорогое, пользуется хорошей известностью. Туда поступает много девочек из светского общества. Сама она требовательна, как дракон, но исключительно внимательна к девочкам. Пуаро вздохнул. «Я знаю такой тип людей. А миссис Бершоу, которая привезла детей из Англии? Нельзя ее назвать особенно умной. Страшно боялась, что миссис Поп обвинит ее во всем». Пуаро задумчиво произнес. «Молодой человек тут не замешан?» Джеб указал на фотографию. «Разве похоже?» «Нет, не похоже, но вопреки внешности у нее может быть романтическое сердце. 15 – это не так мало». «Ну, – сказал Джеб, – если это романтическое сердце похитило ее из поезда, мне надо браться за чтение женских романов». Он с надеждой посмотрел на Пуаро. «Не к чему прицепиться, кажется, да?» Пуаро медленно покачал головой. «Они случайно не нашли ее туфли около насыпи?» «Туфли? Нет, а почему туфли?» Пуаро пробурчал. «Так, одна идея,